Глава вторая. Я оставил Ашота, отдав последние распоряжения медсестре, и почти бегом направился в реанимацию. Мысли в голове неслись с бешеной скоростью, выстраивая мгновенный дифференциальный диагноз. Мозг, привыкший к экстренным ситуациям, работал как отлаженный компьютер, перебирая самые опасные послеоперационные осложнения после такой тяжелой операции. Так что там может быть-то? Ну, первое и самое очевидное — кровотечение. Из ложа почки, с культи артерии. Соскочила одна лигатура, и она за час нальет себе в живот пару литров крови. Классика жанра. Второе — несостоятельность швов. Если плохо ушили чашечно-лоханочную систему, моча хлынет в брюшную полость. Это химический перитонит и медленная смерть от сепсиса. Третье — тела. Тромбоэмболия легочной артерии. Лежал тромб в ноге, созрел, оторвался, улетел в легкие. Смерть на месте, даже пикнуть не успеет. Четвертое, самое коварное, отказ оставшейся почки. На фоне стресса и наркоза она могла не выдержать нагрузки. Если она встала, все, приехали. Черт, вариантов масса, и каждый билет в один конец. Пока я несся по гулким коридорам, меня не отпускало чувство горькой злой иронии. Я, лекарь, только что давший клятву отомстить за друга, теперь бежал спасать жизнь его палача. Клятва целителя. Иногда она заставляет тебя делать совершенно абсурдные, нелогичные с человеческой точки зрения вещи. Например, спасать жизнь отморозку, который превратил твоего друга в беспомощного инвалида. Я ворвался в реанимационную палату, готовый увидеть пациента в судорогах, без сознания, на грани смерти. Но вот картина, которую я застал, была совершенно иной и куда более дикой. Мкрчан не умирал. Он просто сидел на кровати, и его мощное тело было напряжено, как у быка перед коридой. Одной рукой он уже сорвал с груди датчики ЭКГ, а второй пытался выдернуть из шеи центральный венозный катетер. Глаза его были безумными, лицо перекошено от ярости. Он орал, орал как резанный, нечленораздельно. Но вот в его криках отчетливо слышались два слова. «Меня похитили! Держат в заложниках! Где мои люди? Арсен! Арсен!» Две молоденькие медсестры вжались в стену, и лица их были белыми от ужаса. Старшая сестра, женщина в летах и с опытом, пыталась его удержать, уговорить, но куда ей против взрослого, разъяренного мужика? «Вот это приступ!» — хмыкнул у меня в голове Фырк. «Приступ идиотизма острой формы!» «Так, стоп, картина ясна. Это не хирургия, это психиатрия. Острый послеоперационный делирий. Психоз. Зрительные, слуховые галлюцинации, полная дезориентация». Как в пространстве, так и во времени. Запредельная агрессия. В общем, классическая триада. Сейчас он был опаснее всего для самого себя. Этот горячий южный парень мог одним движением выдернуть еремный катетер, получить воздушную эмболию и отправиться к працам за 10 секунд. А вот отвечать за это потом пришлось бы мне. «Артур Мкрчан!» Я использовал самый свой властный командный голос, которым отдаю приказы в операционной. «Успокойтесь немедленно! Вы в реанимации Муромской центральной больницы! Несколько часов назад я лично зашивал дыру в вашей почке, пока вы истекали кровью. Внутри вашего живота сейчас минное поле из швов, дренажей и поврежденных тканей. Если вы сейчас дернетесь, все это может порваться к чертовой матери. Мы вас, конечно, опять разрежем, если успеем. Не желаете ли проверить?» Разговаривать с ним сейчас, как с нормальным человеком, было абсолютно бесполезно. Он находился в другой, своей собственной реальности, где все мы были врагами, похитителями. А чтобы достучаться до него, нужно было апеллировать не к разуму, а к базовым инстинктам, к страху боли, к страху смерти. Угроза повторной операции, нового разреза, новой беспомощности. Вот что должно было сработать. Но вот план А с треском провалился. Угроза его не испугала, а лишь сфокусировала его безумие на мне. Он перевел свой взгляд на мое лицо, и в его глазах вспыхнула параноидальная ненависть. «Ты!» — прохрипел он, указывая на меня трясущимся пальцем. «Ты меня отравил!» «Очень интересно. Делирий часто вытаскивает на поверхность самые глубинные, иррациональные страхи. Он боится меня не как лекаря, а как врага. Его подсознание, не скованное сейчас логикой, кричит ему «Я опасен!» И, черт возьми, оно абсолютно право. Я сделал еще один шаг вперед, входя в его личное пространство, игнорируя инстинктивное желание медсестер отступить. «Я вас спас!» — холодно поправил я. Мой голос был лишен всяческих эмоций, словно я констатировал медицинский факт. «Причем дважды. И если вы не прекратите эту истерику, мне придется спасать вас в третий раз. От вас же самого!» Ну, увы, слова были бесполезны. Он рванулся ко мне, но капельницы натянулись, не давая ему соскочить с кровати. Вербальное убеждение не работает, значит, переходим к плану «Б». Медикаментозная седация. Быстро, жестко, эффективно. Нужно его погасить, пока он не натворил тут дел. Я резко развернулся к старшей сестре. «Диазепам, 10 миллиграмм. Внутривенно». «Медленно», — приказал я, демонстрируя всем, и в первую очередь ему, что переговоры окончены. Затем, повернувшись к другой, более молодой медсестре, добавил: «Позовите двух санитаров из приемного, пусть будут наготове». Внутримышечно это слишком долго. Мозг продолжал работать в режиме протокола. Пока препарат подействует, он успеет вырвать катетер. А мне нужен быстрый управляемый эффект. Внутривенный транквилизатор идеально успокоит, снимет тревогу, не вырубая его полностью. Ну а санитары — это так, страховка. Угроза фиксации часто действует лучше самой фиксации. Слово «внутривенно» подействовало на Мокрчана, как удар хлыста. Паника захлестнула его. «Не надо! Не усыпляйте!» Он попытался отползти к изголовью кровати. Я положил свою руку ему на плечо, не грубо, но твердо, пресекая любую попытку к бегству. Мои пальцы легли ровно на сонную артерию, и я почувствовал, как под кожей бешено колотится его пульс. «Это не снотворное», — произнес я спокойно и уверенно, пока старшая сестра подходила со шприцем. «Это просто успокоительное, чтобы вы не порвали швы своими выкрутасами». Ну, разумеется, это была ложь. В такой дозировке для ослабленного организма это почти снотворное. Но слово «успокоительное» звучит безобидно и почти ласково. Оно не несет в себе угрозы полной потери контроля, которой он, как любой альфа-самец, боится больше всего. Для пациента в остром психозе нужно создавать иллюзию безопасности, даже если эта иллюзия построена на полуправде. Это называется терапевтической ложью, и я, как оказалось, в ней чертовски хорош. Старшая сестра, опытная и хладнокровная, подошла с другой стороны и ловко ввела иглу шприца в порт центрального катетера. Я не отпускал плечо Мокрчана, чувствуя, как под моей рукой напряженные мышцы начинают постепенно расслабляться. Пока препарат растекался по венам, я, не теряя времени, провел быстрый осмотр. Кончиками пальцев проверил пульс, 110 ударов в минуту, частый, но ритмичный. Тахикардия на фоне стресса. В общем, ничего критичного. Бросил взгляд на монитор, давление 150/90, но это тоже реакция на панику. Но для послеоперационного периода это на грани. Осторожно откинул край простыни, обнажая его живот. Длинный свежий шов, идущий от подреберья вниз, был закрыт стерильной наклейкой. Края ее были сухими. Я проследил взглядом за тонкими трубочками дренажей, выходящими сбоку. Содержимое в мешочках было серозно-геморрагическим скудным и ровно столько, сколько и должно быть после такой операции. Никаких признаков свежей алой крови. Моя работа была сделана безупречно. Так что перед нами паника чистой воды. Проснулся в незнакомом месте, один без своей свиты, привязанный трубками к пищащим машинам. Полная дезориентация плюс паранойя на фоне общей интоксикации после наркоза. Классический случай. И главное — вовремя купировать приступ, пока сей субъект не наломал дров. Прошла минута. Борьба в глазах Мгрчана угасла. Его тело обмякло, он тяжело откинулся на подушки, и его дыхание стало ровнее. Агрессия испарилась, оставив после себя лишь измотанность и растерянность. — Где мои люди? — пробормотал он уже гораздо спокойнее. Его голос был хриплым и слабым. — Арсен в комнате ожидания, — ответил я ровным тоном, отходя от кровати. — Ждет новостей о вашем состоянии. Остальных я отпустил по домам. — Я хочу его видеть. — Завтра, — отрезал я. — Сегодня вам предписан только покой. Ну вот и все. Кризис миновал. Он снова превратился из дикого зверя в пациента. Контакт установлен, теперь можно будет работать. Но вот расслабляться рано. Делирий может вернуться новой волной через несколько часов. Нужно будет держать его на поддерживающей дозе седативных как минимум сутки. И никакой свиты, никаких решал у кровати. Сейчас он уязвим. И он должен чувствовать, что его жизнь, комфорт и безопасность полностью зависят от меня. От человека, которого он еще 5 минут назад считал своим похитителем и врагом. Вот это, пожалуй, будет лучшей и самой действенной частью его лечения. Я вышел из палаты, плотно притворив за собою дверь. За спиной остался медикаментозно успокоенный, но все еще нестабильный пациент. В коридоре под тусклым светом дежурной лампы меня уже ждали Артем и Шаповалов. Их лица были напряжены. «Что там было?» — спросил Шаповалов без предисловий. Голос его был низким и серьезным. «Да ничего серьезного. Проснулся, не в духе. Я махнул рукой, намеренно преуменьшая масштаб проблемы. Но незачем посвящать их в тонкости психиатрии и послеоперационных психозов. Это уже моя зона ответственности. Артем, что там по анализам за ночь? Есть динамика?» Психоз — это только пена, верхушка айсберга, симптом. А меня интересует причина, сам айсберг, который и топит этот Титаник. И эта причина кроется в цифрах, в биохимии его крови, в том, что происходит с его отказавшими почками. Артем ничего не ответил, лишь еще больше помрачнел и кивнул в сторону ординаторской. Это было красноречивее любых слов. Новости были плохие. В маленькой комнате пахло крепким застоявшимся кофе. Стол был завален распечатками анализов, графиками, пустыми ампулами. Артем разложил перед нами 2 листа, вчерашний и сегодняшний. «Ну вот, смотрите сами». Он ткнул пальцем в колонку с почечными показателями. «Кератинин. Вчера вечером. 480. Сегодня утром, после 8 часов непрерывного диализа. 475. Это даже не динамика, это статистическая погрешность». Я пробежался глазами по строчкам. «Мочевина?» «Да то же самое». Артем устало потер переносицу. «Вчера 28, сегодня 27,5. Мы всю ночь гоняли его на диализе по твоей схеме. Вливали преднизолон лошадиными дозами. Проводили детоксикацию на максимальных параметрах. А почки... Ну, а почки как будто вообще не реагируют. Они мертвы». «Такое ощущение, будто мы просто прогоняем воду через пустое ведро», — мрачно добавил Шаповалов, уставившись на цифры. Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Илья, твоя схема не работает». Что ж, слова Шаповалова били наотмашь. Не потому, что это был упрек, а потому, что это была чистая, объективная, неоспоримая правда. Цифры на бумаге не лгут. Моя красивая, элегантная, абсолютно логичная теория о нефротоксине царской лилии, которую я так убедительно всем презентовал, только что разбилась вдребезги об эти упрямые и несгибаемые цифры. Она трещала по швам, рассыпаясь в пыль. Я ошибся, но я это и ожидал. Это не токсин, или не только токсин. «Эй, двуногий, ты чё затеял?» — раздался в голове ехидный голос Фырка. Тот, невидимый для всех остальных, появился на столе и принялся с любопытством разглядывать цифры. Во мне не было ни разочарования, ни страха. Вместо этого в груди начал разгораться знакомый злой голодный огонек. Охотничий азарт. Азарт диагноста, который столкнулся с редким, непонятным и хитрым зверем. Это был вызов. Сложная, многоуровневая, нетривиальная загадка. Это же прекрасно. Это гораздо интереснее, чем банальное отравление каким-то там цветочком. «Значит, мы лечим не то», — медленно произнес я вслух, и мой голос звучал абсолютно спокойно. Я поднял глаза на коллег. «Мы упускаем что-то фундаментальное, что-то, что лежит в самой основе его болезни». Я повернулся к Шаповалову, переходя на официальный тон и беря командование на себя. «Игорь Степанович, отменяем всю специфическую детоксикацию. Она бесполезна. Только зря нагружает его и без того ослабленный организм. Оставляем только поддерживающий диализ для выведения продуктов распада и базовую гормональную терапию. Ну, чтобы сдерживать системное воспаление». «То есть?» — Артем непонимающе поднял бровь. Я оперся руками о стол, чувствуя, как азарт полностью вытесняет все остальные эмоции. «То есть мы переходим из режима активного лечения в режим тотальной агрессивной диагностики. Мы будем искать причину, настоящую причину, с нуля. Полный анамнез его жизни за последние годы. Полная ревизия всех медицинских данных, которые мы сможем достать. Мы будем копать». Я обвел их горящим взглядом. «Пока не докопаемся до самой истины». Я посмотрел на озадаченные лица Шаповалова и Артема. Они ждали от меня нового гениального плана, очередной фокус из шляпы. Но вот сейчас фокусы были не нужны. Нужна была грубая, методичная работа. И у меня был для нее идеальный инструмент. Итак, хватит гоняться за призраками. Токсин был красной селедкой. Красивым, но ложным следом. Нужно смотреть глубже. Не на то, что попало в организм извне, а на то, что фундаментально сломалось внутри. Я мысленно обратился к своему невидимому напарнику. «Слушай, пушистый, быстренько забудь про все токсины, забудь про аллергены. Это все мусор, шелуха, чепуха. Мне нужна полная, тотальная ревизия его организма. Прямо сейчас». Ныряй в этого товарища и ищи любые структурные изменения. Сосуды, ткани, нервные волокна, синовиальные оболочки суставов. Просканируй абсолютно все, что выглядит неправильным, воспаленным и поврежденным изнутри. «Есть, шеф!» — тут же откликнулся Фырк с боевым энтузиазмом. «Глубокое погружение с полным сканированием. Начинаю операцию «Крот». Я почувствовал, как его присутствие рядом со мной исчезло, словно растворилось. Он отправился на миссию. Теперь у меня было немного времени. Фырк даст мне картину. Здесь и сейчас. Микроуровень. Я достал телефон. В любой серьезной болезни есть история, анамнез. И если пациент не может ее рассказать, придется выбивать его из окружения. А капитан Громов с его специфическими методами — идеальный инструмент для экстренного сбора медицинского анамнеза. Я набрал номер. «Капитан», — произнес я, когда на том конце ответили. «Это лекарь Разумовский». «Разумовский, черт возьми, я как раз собирался вам звонить». Голос Громова в трубке звучал напряженно и зло. «Что у вас там, мать вашу, происходит? Мне доложили, что больницу захватили, заложников взяли». Мы уже группу захвата поднимали, а потом звонок, отбой, все чисто. Вы там что, войну с мафией без нас ведете? Ага, доехала полиция, как раз к шапошному разбору. Классика. Нет, уже не ведем, ответил я спокойно. Вопрос урегулирован. Все живы, здоровы, оцепление снято. Я звоню вам по иному поводу. Мне нужна ваша помощь по пациенту, по Артуру Мкрчану. На том конце повисла пауза. «По Мкрчану?» В голосе Громова прозвучало откровенное недоумение. «Он пришел в себя, готов говорить, проводить операцию?» «Нет, капитан. Я говорил четко и властно, не оставляя пространства для прежних пререканий. Мне нужна его медицинская история. Найдите его личного лекаря, если таковой имеется. Опросите любовницу, жену, личного водителя, кого угодно, кто проводил с ним много времени в последние месяцы. Мне нужны абсолютно любые жалобы на здоровье за последние полгода-год. Насморк, который долго не проходил, сухой кашель без причины, любая, даже самая мелкая кожная сыпь, головная боль, боли в суставах, все что угодно. Каждая, на первый взгляд, незначительная мелочь может оказаться ключом к разгадке. «Разумовский, я вас не понимаю». В голосе Громова звучало откровенное раздражение. «Я следователь, а не сиделка. Я должен его допрашивать, а не справки о его соплях собирать». «Капитан», — прервал я его с нажимом, — «сейчас он не может говорить ни с вами, ни со мной. Он в критическом состоянии. И чтобы его спасти, мне нужно понять, чем он на самом деле болен. А чтобы понять, чем он болен, мне нужна эта информация. Вы это сделаете гораздо быстрее и эффективнее, чем мы со своими официальными запросами. Поверьте, это в наших общих интересах. Вам нужен живой говорящий свидетель? Мне тоже». Громов молчал несколько секунд, переваривая информацию. «Я понял», — наконец выдавил он. «Займусь. Но вот потом вы мне расскажете, как у вас получилось разогнать целую банду без единого выстрела». «Обязательно», — пообещал я. «Но сначала анамнез. Все, жду звонка». «Ну, вот и отлично. Я убрал телефон. Теперь у меня два независимых потока информации. ФЫРК — внутреннее сканирование на клеточном уровне, Громов — сбор внешних симптомов и анамнеза. Где-то вот на пересечении этих двух потоков и кроется правильный диагноз». Нужно просто ждать, анализировать и сопоставлять факты. Следующие несколько часов я погрузился в больничную рутину, которая на самом деле была лишь прикрытием для напряженной работы мозга. Я сделал обход для своих пациентов, скорректировал назначение, провел небольшой мастер-класс для хомяков на примере банального аппендицита, показав им пару изящных швов. Внешне я был спокоен, собран и даже немного отстранен. Но внутри, в черепной коробке, продолжался непрерывный мозговой штурм. Так что же может одновременно бить по почкам и вызывать такую извращенную бурную реакцию на простейший аллерген? Я перебирал варианты, заполняя историю болезни. Наследственные нефропатии, синдром Альпорта. Маловероятно. Это все проявилось бы гораздо раньше и не так остро. Системные заболевания соединительной ткани или системная красная волчанка, склеродермия. Симптоматика не сходится, нет характерных кожных проявлений, нет артрита, ну, по крайней мере, пока нет данных. А что, если это нечто более редкое? Гранулематоз Вегенера, узелковый периартерит. Мысли кружились, как хищники, выискивая жертву. Единственно верный диагноз. Я чувствовал, что хожу где-то рядышком, но вот общая картина как-то не складывалась. Это произошло после полудня, когда я пил чай в ординаторской. Возвращение Фырка было внезапным, резким, как удар тока. Его мысленный голос ворвался в мое сознание, полный тревоги и чего-то похожего на профессиональный шок. «Вы ноги срочно, это война, настоящая, полномасштабная война!» Я едва не поперхнулся чаем, но внешне сохранил полную невозмутимость, лишь на секунду прикрыв глаза. Спокойно, пушистый, без паники. «Отставить эмоции. Докладывай по факту, что ты нашел». «Двуногий? Я такого еще не видел!» Мысленно кричал Фырк, и его слова сопровождались яркими, почти анатомически точными образами, которые вспыхивали у меня перед глазами. «Это не болезнь, это тотальная бойня. Стенки самых мелких сосудов капилляров, артериол, они воспалены повсюду, они горят. В его почках клубочки выглядят как выжженная земля. Все в рубцах и инфильтратах. В легких та же самая картина. Я даже в белом веществе мозга нашел эти мелкие тлеющие пожары. Это какое-то безумие. Я поставил чашку. Образы, которые передавал мне Фырк, были настолько четкими, что я мог бы зарисовать их для атласа по патологической анатомии. Воспаление стенок мелких сосудов, повсеместное системное, поражение почек, легких, мозга. Так, пазл сложился. Все разрозненные симптомы, все странности, вся нелогичность его состояния, все вдруг встало на свои места, образовав единую, стройную и ужасающую картину. Это была не инфекция и даже не токсин. Это была аутоиммунная агрессия. Его тело методично и безжалостно уничтожало само себя изнутри. Васкулит. Мысль пришла как озарение, как вспышка света в темной комнате. Системный васкулит. Звонок от Громова застал меня как раз в тот самый момент, когда я пытался систематизировать полученные от Фырка данные. Я поднес телефон к уху, чувствуя себя следователем, который ждет отчета от своего агента на задании. «Я нашел лекаря», — без предисловий доложил капитан. «Некий мастер-целитель Мамедов, частная практика, ведет всю его семью. Говорит, у Мукрчана примерно полгода назад внезапно развелась тяжелая астма. До этого никогда в жизни не было. И да, хронический синусит, практически постоянный ринит. Начались тоже примерно тогда же». Мозг мгновенно зацепился за эту информацию. Итак, астма, синусит, возникшие практически одновременно у взрослого, ранее здорового мужчины. Это не просто совпадение. Это почти всегда маркер системного процесса. Организм кричит о том, что что-то пошло не так на глобальном уровне. Астма и синусит одновременно? Это интересно. Очень интересно, произнес я вслух, давая Громову понять, что он на верном пути. Что еще? Далее. Частые головные боли. Он списывал их на давление. И, погодите, тут еще из опроса любовницы. Да, она говорит, что он постоянно жаловался на дикую усталость, слабость в последние месяцы. Пару раз она видела, как он кашлял кровью, но всегда отмахивался и говорил, что это от курения. «Кровохарканье», — повторил я. «Еще одна важнейшая деталь. Отлично, капитан, это ценнейшая информация. Продолжайте копать. Любая мелочь может оказаться решающей». И я повесил трубку. Кусочки мозаики начинали стремительно складываться. Васкулит, который увидел Фырк, теперь обретал свое лицо, клиническую картину. Астма, синусит, кровохарканье. Знакомая почти классическая картина, описанная в десятках монографий. Но вот чего-то главного все еще не хватало. Какого-то ключевого характерного мазка, который позволил бы поставить диагноз со стопроцентной уверенностью. К вечеру я сидел в пустой ординаторской, залитой светом одинокой настольной лампы. Приехавшая, как всегда, вовремя полиция после разговора с Кобрук умотала. Я не знаю, о чем там с ними она разговаривала, но, по словам Шаповалова, вид у лейтенанта, командовавшего прибывшим нарядом, был бледным и очень растерянным. Честно говоря, я нисколечко не удивился. Передо мной на столе лежал чистый лист бумаги, на котором я мысленно, как в карточной игре, раскладывал свой диагностический пасьянс. «Давай по порядку. Итак, что у нас есть?» Я начал систематизировать факты. Первое. Острое почечное поражение. Практически полный отказ. Это центральный симптом, который и привел его на больничную койку. Второе. Легочные проявления. Кровохарканье и тяжелая астма в недавнем анамнезе. Третье. Лор симптомы, хронический синусит. Четвертое. Общее системное воспаление мелких сосудов, которые ты видишь. Это четыре мощных столпа, на которых стоит диагноз. но они подходят под несколько разных васкулитов. Нужна конкретика. Что же я упускаю-то? В чем подвох? Я откинулся на спинку стула, вглядываясь в потолок. Я знал, ответ был где-то рядышком. Я чувствовал его на кончиках пальцев, но он все время ускользал. Мне не хватало данных о самой структуре, о морфологии этого проклятого воспаления. «Эй, Фырк!» — мысленно позвал я. «Нужна опять твоя помощь. Детализация. Что еще ты видишь в самих очагах воспаления? Ну, там есть ли гранулемы? Мелкие узелковые образования в тканях?» Мой мысленный приказ застал Фырка врасплох. Его азарт от операции «Крот» мгновенно сменился недоумением. «Гранулемы? Это что за хрень?» — проворчал он, но тут же взял себя в лапы. «Да ладно, шеф, я понял. Еще какие-то узелки, давай-ка я проверю еще раз. Секунду». Настала тишина. Я ждал, постукивая пальцами по столу. Это был ключевой вопрос. Характер воспаления — вот что могло отсечь десятки похожих диагнозов. Фырк вернулся молниеносно. «Да!» — его мысленный голос прозвучал торжествующе. «Точно! В легких есть! И в слизистой его носовых пазух тоже! Мелкие такие, как узелки. Но они определенно есть. Я-то думал, что это просто рубцы какие-то старые». «Ага, есть, вот оно». Внутри меня все натянулось, как струна. Гранулематозный характер воспаления. Это не просто диффузный пожар. Это организованная атака с формированием специфических очагов. Ключевой гистологический признак. Он отсекает сразу несколько похожих синдромов, включая большинство коллагенозов, и теперь круг поиска сузился до двух-трех крайне редких, но весьма специфических вариантов. И все указывает на... И в этот самый момент, словно по заказу, мой телефон снова зазвонил. Громов, я поднес трубку к уху, мое сердце колотилось в предвкушении. «Лекарь, есть еще кое-что». Голос капитана был немного смущенным. «Тут любовница его вспомнила одну деталь. Говорит, может, это важно. У него на коже, в основном на голенях и предплечьях, иногда появлялись странные красные узелки. Очень болезненные на ощупь, и он их тщательно прятал под длинной рубахой. Видимо, стеснялся. Появлялись на несколько дней и исчезали сами по себе». Я замер. Весь мир сузился до голоса Громова в трубке. Кожные узелки болезненные на голенях. Вот это и был последний, недостающий, самый яркий и характерный кусочек пазла. Финальный мазок, завершающий картину. Узловатая эритема или кожная пурпура. Классическое хрестоматийное проявление. Мысли неслись с бешеной скоростью. Как же сразу я не догадался. Я был так зациклен на внутренних органах, на почках, на легких, что совершенно забыл про самый большой орган человеческого тела, про кожу. А вот теперь все сходилось. Все до единой детали. Я вскочил со стула, чувствуя, как по телу разливается горячая волна триумфа. Азарт охотника, загнавшего свою добычу. «Капитан, я знаю, что с ним», — выпалил я в трубку, не в силах держать эмоции. «И я точно знаю, как его спасти». «Это отлично», — в голосе Громова послышалось облегчение. «И что же это?» «Расскажу все завтра», — ответил я, мгновенно возвращая себе самообладание и переходя в режим стратега. «Но я обещаю вам, завтра утром он будет в полном сознании, адекватен и готов к обстоятельному, продуктивному разговору. И он будет говорить все, что вы захотите». «Это как же ж вы его заставите?» В голосе капитана прозвучало недоверие. Я позволил себе холодную хищную усмешку. «Капитан, у меня есть план. И теперь у меня есть идеальный рычаг давления на него. В общем, до завтра, капитан». И я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Диагноз был поставлен.